2. Зверски уничтожено, сожжено живьем, замучено, а потом расстреляно 197 пчел, из них 55 детей возрастом от 13 лет и ниже, 64 женщины, 18 стариков, несколько человек, убегающих в лес от фашистских варваров, ранены. Многих крестьян избивали до полусмерти. 3. Полностью ограбили деревни, забрали и угнали скот, разграбили хлеб, одежду, обувь, имущество, принадлежащие крестьянам, оставивши последних на голодную и холодную гибель. 4,198 человек молодежи под угрозой оружия забрали на принудительные работы. 5. Акты перечисленных выше зверств с указанием названий деревень за подписями местного населения и представителя штаба бригады направлены в штаб П. Движение в последних числах июня месяца. Начальник ШАТЭ ПБР народных мстителей Капанев. Из информации члена бюро Бегомельского райкома КПБФ и Дернушкова о преступлениях, совершенных в районе немецкими оккупантами 14 июня 1943 года. Зверства, чинимые немецкими оккупантами в районе со дня оккупации района, немецкие власти беспощадно начали расправляться с русским населением, расстреливать, вешать, сжигать на огне. На протяжении осени 1941 года и весны 1942 года полностью уничтожили еврейское население в районе, причем необходимо отметить, что всех убитых в количестве свыше 250 человек сгрузили в две ямы, детей бросали живыми и зарывали их. Деревню Савский Бор всю сожгли, не осталось ни одного дома, имущество населения сгорело, скот угнали с собой. В июле месяц 1942 год немецкие варвары, забравшись в Д. Замашье, сожгли полностью 82 дома и расстреляли 16 семей, в том числе 6 грудных детей. В сентябре месяц 1942 год, окружив местечко Мстиж, начали повальный грабеж и поголовное уничтожение населения. Тот, кто не успел удрать, погиб. В этом местечке уничтожили 270 пчел. Часть из них сожгли в домах, а 70 человек, согнав в один из погребов, расстреляли. После этого этот погреб подорвали, и тот, кто еще был жив, был уничтожен. После взрыва остались только куски человеческого мяса. Крестьянин из Дер, Рамжина, пахавший на поле свою полоску, ни в чем не виновный, был забран от плуга и отвезен в жандармерию, после чего был повешен в районном центре и не разрешали труп снять на протяжении 5 дней. За время хозяйничания в районе немцы полностью сожгли и частично уничтожили население Д. Воложое, Вальберовичи, Берули, Домашковичи, а также целый ряд деревень нашего района. С трудом можно найти человека, чтобы не испробовал розок, дубинок от немецких властей. Немецкие захватчики беспощадно расправляются с женщинами, ворвались в деревню Вальберовичи. Они сложили одна на одну женщины и, тешившись, начали расстреливать из автоматов. После расстрела этих женщин бросали в горящие дома. Случайно спаслась со всей деревни одна женщина, которая также была брошена в костер, но под покровом дыма выползла. Из сообщения БШПД в ЦК ВКП о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами на территории Беларуси 23 июля 1943 года, не достигнув своих целей в борьбе с партизанами, фашистские изверги вымещают звериную злобу на мирном населении. Ворвавшись в Дер, пристань Минской области, фашистские мерзавцы собрали 230 мужчин и здесь же за деревней всех их расстреляли, а затем окружили деревню и зверски расправились с детьми, женщинами и стариками. Дер, Рипцы немцы сожгли дотла, а жители этой деревни поголовно всех расстреляли. Немецкие бандиты учинили жуткую расправу над семьей учительницы Д. Теплень Минской области. Учительницу здесь же, на глазах у малолетних детей, расстреляли, а ее двух мальчиков, перепуганных, за ноги вытащили из-под кровати, вынесли их во двор, подбросили их вверх и под падающих подставили винтовки со штыками. Заколотых детей выбросили за забор. В апреле месяце С. Г. на СТ Талька Минской области прибыла полевая жандармерия. На СТ Талька арестовала 80 пчел, бывших советских работников ИВМ. Горки свыше 150 пчел. Часть из них на месте расстреляла, а остальных отправила на каторжные работы в Германию. В апреле месяце в Полоцком и Городокском районах Витебской области немецкие бандиты сожгли дотла несколько десятков населенных пунктов, 52 жителя сожженной деревни Заборье заперли в кузнице и сожгли ее вместе с людьми. В марте месяце гитлеровцы сожгли Д. Рудкова Узденского района. 27 жителей этой деревни заперли в дом и сожгли их. В Д. Колодина часть жителей изверги раздели до нога, положили на снег и подвергли пыткам шампалами. После этого 3 человек расстреляли. Оставшееся в живых население ушло в леса. Начальник белорусского штаба партизанского движения П. Калинин. Глава. Наши похождения под Брестом не остались незамеченными врагом. Да и трудно это было бы сделать. Брестский ЖД, узел как минимум выведен из строя на месяц. 5 из 6 авиаплощадок и аэродромов уничтожены. Гарнизон разгромлен. Значительное количество военнопленных освобождено. Но вот реакция немецкого командования на все это удивила и озадачила. Противник не стал восстанавливать разгромленные аэродромы. Прочесывание территории тоже устраивать не стал. А стянул свои мелкие гарнизоны к авто и железным дорогам, чем усилил их охрану. Вдобавок к этому все вражеские эшелоны теперь ходили с прицепленными впереди и в середине вагонами с нашими военнопленными. Немцы их так и катали от Бреста до Барановичи и обратно. На конечных станциях тела умерших от ран, жажды и голода военнопленных выбрасывали из вагонов, а на их место пригоняли новых парней из концлагерей. Помочь ребятам мы ничем не могли. Подходы к дорогам были хорошо прикрыты постами и пулеметными дзотами, а по железке постоянно курсировали вооруженные крупнокалиберными пулеметами и минометами мотодрезины. Кроме того, немцы усиленно минировали подходы к железной дороге. Без серьезной подготовки к ней было не прорваться. Да и сил, честно говоря, для проведения очередных диверсий было мало. Дорога к Бресту и штурм города нам слишком дорого обошелся. Целыми всего 10 человек и остался. Остальные в бинтах красовались. Весь запас на это ушел. Поэтому я и решил пока воздержаться от активных действий, дав парням прийти в себя. Была и еще одна причина вести себя тихо. Активизировались полеты авиаразведчиков врага. Они и до этого часто летали, а тут просто висели над головой. Если бы не польская база, точно бы влипли. Если под Брестом было относительно тихо, то на Пинском направлении было жарко. Уцепившись за хвост уходящих в леса и болота колонны партизан и бывших военнопленных, немцы подтянули туда свои резервы и попытались взять наших в кольцо. Не получилось. Партизаны их не только остановили, но и, маневрируя, нанесли несколько мощных ударов по врагу, отбросив противника на всех участках. Практически повторилась ситуация июня-июля 1941 года, когда остатки одной стрелковой дивизии РККА привязали к себе армейский корпус вермахта. Немцы нервничали и вымещали свою злобу на местном населении, уничтожая целые деревни и села. В этих условиях из штаба партизанских отрядов Брестской области мне поступил приказ об организации сводной маневренной боевой группы для защиты населения от немецких оккупантов. Все это было, конечно, хорошо и правильно, вот только выполнить его я не мог по вышеназванным причинам, о чем я и сообщил руководству. Совсем отказываться от борьбы, конечно, не стали, вели разведку, отслеживая деятельность врага, возведение им новых укреплений и ремонт старых. Все местное население было выгнано на работы. Кроме того, под Брест были доставлены инженерные части из Словакии и Польши. По всему выходило, что противник готовится тут основательно задержать наше будущее наступление. Один из захваченных нами немецких инженеров подтвердил это. Совсем неожиданным для меня стал вызов в штаб фронта. Даже самолет за мной прислали. Что Владимир Николаевич удивлен своим вызовом. Откровенно говоря, да, я со своими ребятами на Польшу нацеливался. Это хорошо, что о будущем думаешь. У тебя какие потери? С учетом тех, кого я к себе присоединил под Брестом, сейчас в моем распоряжении 320 человек, большинство из них ранено, но недельки через 2, если вы подбросите боеприпасы и медикаменты, мы можем начать задуманное. Ясно. Ты, наверное, хотел бы узнать, как остальные твои ребята? Да, особенно тех, кто ушел с Григорьевым. Ну, а тех, кто был эвакуирован из Беловежской пущи, ты догадываешься, отправили на лечение. Часть лечится в наших госпиталях, часть направили в тыл. Под Полоцком немцы разбомбили военно-санитарный поезд. Еще один поезд был уничтожен у станции Сорочина. Среди погибших были и твои ребята. Об остальных подразделениях, тех, кто оставался в пуще и ушли с Григорьевым, сведений практически нет. Знаем, что они продолжают сражаться. И это на сегодня все. Выброшенные в районе августовских лесов разведгруппы на связь с Григорьевым так и не вышли. 2 из 3 групп радистов уничтожены немцами. Известно, что как минимум одна из них была выдана немцам поляками из армии Краева. Партизанские отряды туда тоже прорваться пока не смогли. Немцы слишком плотно окружили район действия группы Григорьева. Так что, подводя итоги, могу сказать, что на сегодняшний момент оказать помощь твоим батальонам мы не можем. Будем надеяться, что кому-то из твоих ребят удастся выйти к партизанам или продержаться до начала нашего наступления. Тогда немцам придется ослабить давление на ребят Григорьева. Насчет твоего рейда в Польшу, его придется отложить. Пусть твои ребята пока продолжают вести разведку в районе Бреста и Кабрина, взаимодействуют с местными партизанами, восстанавливаются после ранений. Они потребуются для закрытия Брестских ворот, когда погоним врага за запад. Пусть немцы отступают на юг, на Украину через болото Полесья. Есть. Теперь в отношении тебя. Не буду скрывать, все равно скоро узнаешь. Несколько дней назад звонил Кабулич и предлагал подумать насчет твоего возвращения в Москву, в наркомат. Насколько я понял, это его личная инициатива. Я против этого. Тебе и здесь найдется работа. Надеюсь, Минск еще не забыл? Нет. Вот и хорошо. Тут штабные, верстая планы наступления, решили вновь повторить твои минские похождения, с высадкой десанта, захватом города и аэродромов. Как на это смотришь? Плохо смотрю. Не удастся это. Немцы научены горьким опытом прошлого года. Как минимум они усилили оборону города, в том числе и систему ПВО. Значит, будут значительные потери в авиации, что скажется на темпах высадки и обеспечения десанта. Кроме того, у нас не будет базы тех, кто может нас поддержать, местного населения и военнопленных. Насколько я знаю, лагеря для военнопленных немцы переводят в Польшу. Поэтому, даже захватив аэродромы, мы не сможем их удержать, потеряв людей и не дождавшись подкреплений, десант будет вынужден с боем прорываться в леса. Немцы воевать умеют и постараются наши подразделения из города не выпустить. Так что десант в Минске не панацея. Лаврентий Фомич, возможно, я не прав, но насколько я помню, у нас здесь в Беларуси нет десантных корпусов. Те, что участвовали в прошлогодних боях, понесли большие потери и после боев под Осиповичами и Борисовым были переведены в стрелковые дивизии. Если бы у нас были части ВДВ, то их можно было бы использовать для поддержки моей бригады под Белостоком. Пользы бы от этого было куда больше. Все-то ты знаешь, действительно нет у нас в загашнике пары десантных корпусов и резервов, больших, тоже нет. То, что к нам поступает, это мизер, от того, что требуется. Сражение под Курском и Орлом все себе забирает, что у нас, что у немцев. Ты со своими ребятами основательно подорвал немецкие планы по переброске войск под Орел. Им пришлось задействовать 3 дивизии только для поимки твоих ребят, да еще пару дивизий размещать вдоль магистралей, чтобы обезопасить их. Тем не менее, фон Клюге собирается перебросить на юг под Орел часть своих войск. Именно поэтому Ставка требует от нас в самое ближайшее время перейти в наступление и не дать немцам выполнить свои планы. Я тоже категорически против десантной операции в Минске. Зря положим людей и погубим технику. Но вот почитай, это разведсведение по городу и ближайшей округе. Начиная с апреля немецкое командование с запада на восточный фронт в район Могилева, Орши, Бобруйска и Жлобина перебрасывало значительное количество войск, техники, боеприпасов и других военных грузов. В мае СГ на СТ Минск ежедневно прибывало 8-10 воинских эшелонов с танками, автомашинами, войсками и разными грузами, идущих к линии фронта в направлении вышеуказанных городов. В направлении город Орша подразделения пехоты передвигаются на автомашинах. Вокруг город Минска строится и восстанавливается сеть оборонительных укреплений, особенно сильно укрепляются подступы к вокзалу. На улицах города строятся доты и дзоты с круговым сектором обстрела, в домах устраиваются бойницы, на крышах зданий установлены зенитные и ручные пулеметы. На окраинах города усиленными темпами проводятся оборонительные работы по созданию укреплений. В 5-километровой зоне от города проходит линия окопов с ходами сообщения. На оборонные работы мобилизовано все городское население с 12 до 60-летнего возраста. Все строительные работы производятся под руководством немцев. Рабочие на работу сопровождаются усиленным вооруженным конвоем. В город Минске и его окрестностях расквартированы отдельные танковые, артиллерийские части, подразделения СС, СД и РА, которые подготавливаются для участия в боях на Восточном фронте. В городе также расположены тыловые части, авиаподразделения, различные склады, базы и несколько штабов. Промышленные предприятия города полностью работают на оборону, главным образом, на восстановление выведенных из строя танков, автотранспорта и артиллерии. Один из жителей города Минска показал следующее. В бывшем доме правительства, по Советской улице, размещается крупный немецкий административный центр, объединяющий в себе руководство различными немецкими предприятиями и учреждениями. В этом здании находится большое количество немецких офицеров. У подъезда в здании круглосуточное движение большого количества легкового автотранспорта. К дому правительства немцами проложена железнодорожная ветка и часто подходят составы, так как во дворе имеются склады. По ул. Советской, в полукилометре от Московской магистрали, в пятиэтажном полукруглом здании размещается штаб воздушных сил. На юго-восточной окраине города Минска имеется аэродром, на котором базируется до 200 самолетов. Из них 120 бомбардировщиков, около 15 истребителей Мессершмитт 109 и Фокуки Вульф, а также транспортные самолеты. На северной окраине города также расположен аэродром, там имеется до 20 самолетов. Аэродром обнесен проволочным заграждением и охраняется немецкими солдатами. В полутора километрах от города, на западной окраине, недалеко от линии железной дороги Минск-Вильно расположена нефтебаза, снабжающая авиацию. По ул. Комаровка в деревянных бараках размещен большой продовольственный склад. В Минске имеются две ремонтно-восстановительные мастерские, одна по Червеньскому тракту, а другая – на северо-восточной окраине города. В мастерской по Червеньскому тракту видели до 30 отремонтированных орудий разных калибров и около 1000 орудий, привезенных для ремонта. Основная база горючего и смазочных материалов находится по Могилевскому шоссе, на Ш.Д. ветке между мест Красное Рачище и окраиной города. Горючие и смазочные масла содержатся в больших чанах, цистернах и бочках, которые врыты в землю. В недостроенном здании авиазавода организован склад запасных частей и авиамоторов. Здесь же в корпусах имеется крупный гараж, в котором находится большое количество автомашин, прибывших из Германии. В здании бывшего гаража Совнаркома БССР производится ремонт пушек. В этом же здании ремонтируются самоходные пушки. На бывшем заводе им. Ворошилова производится ремонт танков. Наш агент видел во дворе завода до 100 машин, привезенных для ремонта. В городе работают две электростанции, трамвай, кожевенный, спиртоводочный, дрожжевой заводы, мясокомбинат и колбасная фабрика. Один из агентов сообщил, в военном городке в одном из зданий размещается штаб немецкой авиационной части. По Червеньскому тракту напротив военного городка в одном из зданий размещена немецкая танковая или артиллерийская школа. В большом полукруглом здании размещается крупный штаб авиасоединения. В Минске располагаются главным образом тыловые, авиационные подразделения и части СС. В военном городке в казармах расположена немецкая танковая часть, имеющая до 1000 человек личного состава, на вооружении до 60 самоходных 88-миллиметровых пушек. Солдаты и офицеры этой части носят немецкую форму с изображением на петлицах черепа и скрещенных костей. В конце Советской улицы расквартирована пехотная часть до 4 батальонов личного состава. В 2 километрах от города Минска в сторону мест Красное Рачище в больших корпусах дислоцируется пехотный полк. Помимо регулярных войск в город Минске по Советской улице в 10 домах расквартирована часть СС численностью до полка, и на восточной окраине города в кирпичном здании по Гомельскому шоссе расквартированы войска немецкого карательного органа СД. По улице Комаровка в деревянных бараках размещены подразделения так называемой украинской охранной полиции, которые используются для борьбы с партизанскими отрядами, а также в городе расквартированы подразделения белорусской краевой обороны. Кроме того, в город Минске имеются созданные русские части СС СБВ, военнослужащих Красной Армии различных национальностей, обмундированы в форму немецких войск СС и предназначаются для участия в боях на Восточном фронте. Вблизи военного городка, в деревянных бараках размещены подразделения РА, которые ранее подготавливались для участия в боях на Итальянском фронте. По Червеньскому тракту в двухэтажных домах размещена школа, якобы создаваемая немцами белорусской армии. В этой школе имеется до 500 чел белорусской национальности, которые подготавливаются к очередным боям на Восточном фронте. Население города ненавидит немцев и с нетерпением ждет прихода Красной армии. Отдельные лица, добровольно поступившие на службу в административно-карательные органы оккупационных властей, городское управление, комендатуру, полицию, госпитали и воинские части, стараются держаться за немцев и среди населения ведут соответствующую пропаганду, восхваляя немецкую армию и существующий режим. Так что ты прав в своих предположениях по захвату города. Авантюра все это. Большой кровью он нам обойдется как в людях, так и в технике. Итак, твоя операция в Белостоке нам обошлась почти в 20 погибших транспортных самолетов, как на земле, так и в воздухе. В том числе и 5 Антошек специально под тебя заточенных. Поэтому ты здесь и нужен, чтобы помочь мне, аргументированно и обоснованно объяснить стратегам в штабе абсурдность их предложения. Привыкли, понимаешь, шашками махать. Кроме того, соберешь своих ребят и начнешь готовить их к новой операции, закрытию Брестских ворот. В том числе проконтролируешь заброску всего необходимого для этого. Есть. Глава. Сигнал воздушной тревоги застал меня на пути к землянке связистов, у которых в который раз искра ушла в землю, и они никак не могли связаться с конторой. Лежа на дне недорытой щели, я смотрел в небо и видел, как из люков немецких бомбардировщиков на наши головы вываливаются темные капельки бомб. Надо отдать должное, что налет вражеской авиации начался в лучших традициях Люфтваффе. Внезапно, жестко и крайне профессионально, мои пвошники даже очухаться не успели, когда пара худых, вывалившись из облаков, атаковала их позиции и сходу уничтожила счетверенную установку «Максимов». Следом за худыми пришли лаптежники, которые добили позиции зенитчиков, выбив оставшиеся установки. Затем, встав в круг, почти касаясь макушек сосен, люфты практически безнаказанно стали долбить нас, укладывая бомбы точно в окопы и землянки. Залповая стрельба и заградительный огонь пулеметов их не отпугивал. Наоборот, служил ориентиром, куда немцам следовало кинуть следующую бомбу или послать пулеметную очередь. Использовали люфты и ракеты. Научили на свою голову. После лаптежников подошли более серьезные ребята. Они-то сейчас и крыли нас с высоты. Разрывы бомб взметали землю выше сосен, а их осколки кромсали соседние деревья и разлетались на десятки метров, накрывая бойцов и лошадей. Пока не закончится налет, думать о помощи раненым не приходилось. Бойцы обученные, сами себе на первых порах помогут. Увы, жесткая правда, войны в действии. Люди должны потерпеть. Вот интересно, где сейчас соколы, что должны прикрывать бригаду? Ведь немцы как минимум уже полчаса над нами кружат, а этих товарищей так и нет. Ну да ладно, потерпим еще немного. Хорошо еще, что в лагере народа практически нет, обещанное пополнение так и не прибыло, а моих парней раз и обчелся. Только те, кого из-под Бреста вывезли, и те, кого из госпиталей и до лазаретов выписали, не больше 200 наберется. И еще люфты просто так этот кусок леса бомбят, вычислив с воздуха расположение лагеря, или их какая-то шкура специально навела, очень уж похоже на последние. Тогда возникает другой вопрос: бомбят нас как Брестскую бригаду НКВД или как запасной полк, под личиной которого мы сейчас скрываемся? Знать бы, но пока кого из люфтов не завалит, ответ вряд ли получу. В одном со мной окопе, забившись в самый дальний уголок и прижав к своей груди сумку с медикаментами, сидела симпатичная санинструктор. Покопавшись в памяти, вспомнил, что она присоединилась к нам после Белостока, а потом участвовала в рейде к Бресту. Улыбнувшись ей, продолжил наблюдать за небом. Ага, наконец, то сталинские соколы появились. Вон как активно на бомберы навалились, что те сразу домой лыжи навострили. Ты гляди, что творится на белом свете. Неужто подбили? Красиво. Ничего не скажешь. Ладно, хорош отлеживаться, пора и честь знать за дела приниматься. Девчонка вон уже встала и отряхивается. Ничего так себе девушка. Приятная. Во всех местах, блондинка. Глаза карие, большие, слегка на выкат. Носик прямой, рот чувствительный. Так и хочется к нему прижаться губами. О чем это я? Так, товарищ подполковник, забыли про даму, у тебя жена на сносях, а ты про посторонних дам, тем более подчиненных. Налет доставил хлопот, погибло 20 бойцов, еще около 50 тяжелых пришлось отправлять в госпиталь, остальных в санбат. Итого за полчаса минус почти 150 человек. Была бригада, и нет бригады. Что творят гады? В тылу врага куда меньше теряли. Связь так и не наладили. Пришлось верхами ехать в штаб. В кои веки, поехали вдвоем с ординарцем. Архангелов пришлось на базе оставлять, службу тянуть вместо выбывших. Базу кто-то же должен охранять. Заодно по окрестностям пробегутся, поглядят, вдруг кого чужого найдут. Не верится мне, что немцы просто так разнесли. Точно их наводчик где-то рядышком обитает. Сам так не раз делал. Выслушав мой доклад, Лаврентий Фомич меня успокоил, сообщив, что пополнение у бригады скоро будет. Ожидается прибытие нескольких эшелонов маршевого пополнения, в том числе и по нашему наркомату. Кроме того, к партизанам вышли группы бойцов из отряда Григорьева. Так что скоро, очень скоро бригада будет вновь полноценной боевой единицей. А пока суть да дело, мне предложили заняться изучением следующего возможного объекта приложения наших сил, подсунув папку с собранными разведсведениями об обруиске. Вооружившись карандашом и бумагой, я засел за карты и документы. В райцентре Осиновичи, Свислоч, ВЭС, Визье и на бывшем заводе «Красный Октябрь» располагаются основные силы дивизии СС, которая ведет борьбу с партизанами и несет охранную службу. На вооружении дивизии имеются 45-миллиметровые пушки, минометы, станковые, ручные пулеметы и автотранспорт. Дивизия укомплектована бывшими военнослужащими Красной Армии, полицейскими и добровольцами из числа гражданского населения. По сообщению разведчиков, около больших лесных массивов по левому берегу реки Березина находятся добровольческие и немецкие части для борьбы с партизанами. В направлении Бобруйска проходили эшелоны преимущественно с войсками и незначительное количество с военными грузами и боеприпасами. Вблизи город Бобруйска в совхозе Дуриничи размещена рота немцев, занимающихся обучением собак, и выезжают на борьбу против партизан. В селе Косье и Мест, Красный Октябрь, до последнего времени дислоцируется строительный полк, личный состав которого используется на строительстве моста через реку Березина в селе Косье. В полку имеется большое количество автотранспорта. Втором-третьим километрами от город Бобруйска, по левую сторону Минского шоссе, имеется аэродром, обнесенный проволочным заграждением. Аэродром замаскирован. На нем базируется до 20 самолетов. В Бобруйской крепости содержится под стражей до 2000 человек военнопленных и до 1000 человек гражданского населения, арестованных по подозрению в связях с партизанами. В окрестностях города Бобруйска имеется 4 лагеря для гражданского населения и военнопленных, которые используются на различных работах. Вблизи крепости в 1942 году немецкие карательные органы расстреляли несколько тысяч военнопленных. Наш агент утверждает, что он лично видел, где был произведен расстрел и похоронены трупы. На том месте сейчас поставлены 2 больших черных креста. В лагерях для военнопленных созданы невыносимые условия, пленных кормят один раз в сутки, выдают только по 200 граммов хлеба суррогата. От голода возникают различные болезни и имеется большая смертность. В город Бобруйске немецкая комендатура размещена по главной улице, вблизи детского кукольного театра в белом школьном здании. Еще одна мертворожденная идея штабного командования – высадиться на аэродроме, пробиться в город и там все разнести, а потом удерживать его, пока не подойдут главные силы. Класс. Только вот не сделать нам этого. Почему? Да потому что нет у меня бригады, и еще как минимум 3 месяца не будет. Прибывшие пополнение учить надо. Хорошо учить. Гнать его в бой неподготовленным, просто потерять людей. Пшик один получится. Даже если из-под Белостока и Гродно выйдет часть моих парней, им нужно время на восстановление сил, лечение, отдых. А наступление, как я понял, собираются по оговоркам штабных начать чуть ли не через месяц. Не успеют мои парни отдохнуть. Вторым аргументом было то, что на нас навалится всю Га-центра, и мы просто удержать город не сможем. Как только фон Клюге увидит, что мы перешли в наступление, он сдернет своих людей с места и будет отходить общим направлением на Бобруйск. Повторить невинным иск не получится. Условия не те. Мы максимум 2-3 суток продержимся. За это время наши войска вряд ли к нам на помощь придут. А вот если прорыв к Бобруйску сделает, скажем, танковая армия со всеми средствами усиления, то тогда Клюге будет очень неуютно. У него останется только один маршрут для вывода своих войск из окружения, через Гомель, Жлобин в Полесье, а это полная ш, а, дорог мало, ЖД, линия всего одна, рек, ручьев, болот полно, мостов и мостиков еще больше, а они создают теснину для прохода войск и всей массе Га-центра, там будет ой как сложно пройти. На Украину он вряд ли свои войска будет отводить, там своих проблем хватает. После разгрома немцев под Курском, наши войска взяли Харьков, Ворошиловград, Сталина и рвутся к Днепру. Манштейн контратаками своих танков наше наступление от Перекопа и Харькова пытается парировать и ухитрился значительную часть своих войска отвести на новый оборонительный рубеж. Помощь фон Клюге он ничем не сможет, его дороги и так забиты отступающими. Тем более, что модель тоже откатывается от Орла и Брянска на Гомель. Так что лучшего плана для Белоруссии, чем операция «Багратион» моего времени, вряд ли найти. особенно с местными реалиями. И если бросать мою бригаду в бой, то лучше всего в Полесье, чтобы окончательно сделать немцам там козью морду. Даже теми небольшими имеющимися у меня в бригаде силами мы вместе с партизанами вполне сможем перекрыть там основные дороги, чем и поможем в организации полного окружения Га-центр. Арьергард и как минимум половину войск фон Клюге точно нам придется оставлять в качестве разменной монеты за свое спасение из окружения. Примерно так и сказал Цанави, а потом еще и на карте показал, что и как сделал бы при организации нашего наступления. Стратег, идея твоя интересная и вполне логичная. Немцы, похоже, подобную мысль уже отработали. Мосты под Брестом усиленно ремонтируются. Под Пинском несколько дней назад пехотную дивизию из Франции разгрузили. У Кабрина, кстати, тоже. Гарнизоны вдоль железной дороги Пинск, Жлобин тоже усилили. Партизан в болото от нее отогнали. Так что фон Клюге не зря свой хлеб ест. Готовит себе запасной коридор. Есть что о расположении его ставки? Точных сведений нет. До недавнего времени она была в Орше, потом Могилеве. Интересно. Я думаю, что фон Клюге начал отвод своих войск со смоленского направления. Почему ты так решил? У нас пока нет сведений об этом. Обстановка об этом говорит. Смотрите сами. О том, что мы готовим здесь наступление, он прекрасно знает и готовится нас встретить на тех же рубежах, что и раньше. Свободных резервов у него нет. Крупных танковых соединений он тоже лишился, они у моделя. Поэтому, понимая, чем может грозить прорыв фронта в районе Осиповичи, Минск-фельдмаршал вынужден снимать войска с наименее опасного направления. Таким сейчас как раз и является Смоленское. Мы там так и не смогли прогрызть его оборону и вновь наступать пока не будем. А раз так, то вот они резервы. По моим прикидкам, он оттуда половину своих войск может снять и укрепить Бобруйское направление, заодно выведет часть сил из предполагаемого котла. Согласен. Дам команду, чтобы партизаны проверили твои мысли. Ты сейчас к себе? Да. Оставайся здесь до утра. Завтра Кабулов приедет. Он хотел с тобой встретиться. Есть. Гауптштурмфюрер, как так получилось, что вы потеряли самолет? Где было ваше прикрытие? Истребители противника внезапно атаковали нас, когда мы уже возвращались на аэродром. Атака была слишком неожиданной. Истребители врага сразу же ударили по самолету оберфрейтера Краузе. Самолет загорелся и упал на территории противника. Истребители сопровождения не успели прикрыть самолет Краузе. Или не захотели, испугавшись русских. Не успели, господин Оберштурмбанфюрер. Это установлено совершенно точно. Материалы проверки здесь. Хорошо, оставьте. Я потом посмотрю, что с подготовкой второго удара по базе русских. Зенитное прикрытие противника уничтожено. Завтра утром будет повторен налет силами двух штафелей бомбардировщиков под прикрытием штафеля истребителей. Не надо. Перенесите удар на два дня. Проконтролируйте отправку сегодня же ночью к группе лейтенанта Найман группы специалистов для поиска остатков самолета Крауза и снятия с него нашего оборудования. Если это будет невозможно сделать, самолет и оборудование следует полностью уничтожить. Явль, глава, не понукая лошадей, мы шагом ехали через лес. Спешить было никуда, да и незачем. Связь с бригадой еще вчера восстановили. По докладу дежурного в части все нормально, без происшествий, налетов авиации противника не было, пополнение не прибыло, всех раненых вывезли в госпиталь, вернувшихся из-за линии фронта не было. В районе расположения бригады егеря никого подозрительного не обнаружили, так что может себе позволить командир слегка расслабиться и насладиться окружающей природой. Выпитая с Кабуловым слегка кружила голову. Вроде и выпили, нет ничего, а голова все равно как чумная. Давно такого не было со мной. Раньше перстень не давал себя так чувствовать, а в последнее время у него сбой, что ли, произошел. Или я просто хотел выпить, и он это почувствовал. Кто его разберет? Главное, дома все в порядке. Богдан Захарович отдал мне письмо от Татьяны и под благовидным предлогом оставил одного на полчаса. Татьяна себя чувствует хорошо. Малыш брыкается, уже хочет на волю. Ничего, пусть потерпит немного осталось. Если все будет как надо, в сентябре родится. Кабуловы над ними взяли шефство и постоянно приглашают к себе на дачу. С продуктами у них порядок. Привозит раз в неделю. Денег тоже хватает. Теща перебралась к нам, помогать жене по дому. И это правильно, чего жене одной с ребенком надрываться. Из остального, Кабулыч хочет меня видеть в Москве, в отделе боевой подготовки войск. Совсем недавно он говорил с Берией обо мне. Тот не против моего возвращения в столицу. Я просил пока с этим не спешить. Нужно ребят из-за линии фронта дождаться, бригаду восстановить. Он меня понял, дал 2 месяца на все про все. На фронтах было без больших изменений истории. Под Курском, Белгородом и Орлом наши надавали немцам. Сейчас идут бои за пригороды Харькова. Правда, сопротивление немцев резко усилилось. Они нанесли довольно мощные контрудары и приостановили наше наступление на этом участке фронта. Отбили они наши атаки и южнее Харькова. На Донбассе наши войска вышли на ближние подступы к Мариуполю. Да не получилось ударом с севера из-под Барвенкова окружить сосредоточенную там группировку врага, но зато не дали Манштейну перебросить оттуда войска к Курску и Белгороду. Заставили командующего 17-й немецкой армией генерал-полковника Руэффа срочно выводить свои войска из Донбасса. Потому и темп нашего наступления из района Курска был куда выше, чем в прошлой истории. Потери, конечно, большие, что в людях, что в технике, но главное, дали немцам по шапке и двинулись на запад. Теперь уже не остановить. Акимова, по всей видимости, мне уже не вернут. Он неплохо себя под Панрями проявил, где, командуя смешанной танковой бригадой, сильно помог нашим обороняющимся частям. В Прибалтике то наше наступление, насколько я знаю, затормозилось. Войска уперлись в хорошо организованную оборону, да и, по всей видимости, подустали за эти месяцы наступления. Так что нужно время для подтягивания тылов и подготовки нового наступления. У нас в Белоруссии полным ходом идет подготовка к наступлению. Внешне вроде, как и незаметно, но пытливый армейский глаз сразу отмечает массовое восстановление мостов и дорог, появление новых складов с боеприпасами и топливом, увеличение количества госпиталей неподалеку от линии соприкосновения, постов на дорогах, прибытие тяжелых артиллерийских батарей, да и конторе разговоры об этом идут. Для немцев удар нашего белорусского фронта на юг слишком очевиден, потому и укрепляют оборону на всех участках. Только боюсь, на все у нас сил не хватит на Украину и на Беларусь, на Прибалтику. Хотя кто его знает, какие тузы в рукаве Иосиф Виссарионович придержал. Может, у него еще пара ударных или танковых армий, где по лесам спрятаны. У нас тут-то их точно нет. Во всяком случае не слышно и не видно. Тихо-то как, птицы щебечут. Дятел вон завел свою ударную композицию на недалекой сосне. И это несмотря на то, что двуногие в серых шинелях и гимнастерках со своим громыхающим и воняющим бензином железом расположились под самыми подкронами молодых елей. Сколько раз я ловил себя на мысли, что фронтовой лес живой, не просто красивый, а именно живой. Сколько лесу пришлось пережить за эту войну. Вон весь в шрамах и незаживших ранах окопов, воронок и блиндажей, кусками колючей проволоки и многочисленными пнями спиленных на блиндажи и дзоты вековых сосен. За эти несколько лет тут столько событий произошло, что и не пересчитать. Только покосившиеся деревянные памятники со смытыми фамилиями павших показывают места боев и разыгравшихся трагедий. В людской памяти это стерлось, а лес еще долго будет помнить, осколками снарядов, мин и пуль, поднимая на своих ветках разбитое оружие, останки погибших, ржавые пробитые каски, ложки и останки людей. Он будет помнить и тяжко вздыхать, качая своей кроной, осуждая людей за короткую память, и будет, как и сейчас, оплакивать павших янтарной смолой из посеченных войной стволов сосен.